Неужели? Обрадовалась мне вспыхнувшей в мозгу догадки. Организм сам залечивает импланты. Сбой системы диагностики. Выходные данные постоянно изменяются. Требуется одобрение пользователя. Принимать в расчет полученные данные. Да, нет, нет, подтвердило принятие результатов диагностики. Видимо, создатели аварийных протоколов не предвидели, что импланты могут излечиваться организмом. Почти тут же пришло другое сообщение. Обнаружено незарегистрированное устройство связи в теле носителя. Подключиться? Да, нет. И что это может быть? Задумалась девушка. Наверное, у широкополосного сканера слетели настройки, и программа перестала его опознавать. Надеюсь, ядерного заряда во мне нет, и я не активирую его ненароком. Со смешком подумала нет и разрешила подключение. Ничего не произошло, она ничего не почувствовала. Видимо, эта штука неисправна, решила девушка. А жаль, хоть какая-то связь с внешним миром мне бы не помешала. Мои люди сделали вылазку в расположение приграничных частей. После короткой паузы произнесла Рона. Любая попытка усыпить солдат противника заканчивается их смертью. Это какая-то дичь, но мы легко положим всю армию европейцев без посторонней помощи. Отдай немедленный приказ отступить за границу вампирам и ни в коем случае не применять свой дар по солдатам противника, да и по мирным жителям тоже. Неожиданно распорядился Сергей. Вампирша без лишних вопросов выполнила приказ и посмотрела на Сергея, требуя объяснений. Мы не с людьми воюем. Это всего лишь пушечное мясо, которое в случае своей смерти добавит энергии высшему и его некросам. Гадство. Зло бросила Рона, до которой дошла вся извращенность намечающейся войны. И как мы их победим, если их нельзя убивать и усыплять? Никак. Сергей перешел к последнему доспеху и прежде чем начать работать с ним, посмотрел на вампиршу. Тот доспех, который он уже активировал, подхватили помощники и унесли бойцу, ожидающему своей очереди. Решающее сражение за мной и группой вампиров поддержки. Сомневаюсь, что такое же плетение наложено на самих некросов. Сергей вернулся к процессу активации брони. Нельзя тянуть, они могут сами начать убивать людей. Для высшего мы всего лишь еда. Допустим, они отступят, но что нам это даст? Сюда, прямо в город, может высадиться десант из тех же вампиров и других войск, что стоят на границе. Я же тебе говорил про транспорты японцев. Если долетит хоть один до столицы, то нам этого хватит. Тогда сделай так, чтобы у них желания не было сюда лезть. Внезапно разозлившись, сказал высший. Передай им ответный ультиматум. Сунется, кроме Сергея, кто-то еще, и бабу они получат по частям, немножко объединенным. Личика, так и быть, портить не буду. Для лучшего опознания, надо предъявить доказательства, что она живая до сих пор, мрачно заметил король. Здесь же ни один прибор не работает, если только на старый фотоаппарат снять. Давай я ей руку откушу, предложил высший. Они смогут определить, что откусывали от живого человека и совсем недавно. Мы ее долго доставлять до получателя будем, с сомнением произнес король. Может, вынесем ее отсюда подальше и снимем на камеру? Не едет, отрицательно помотал башкой Симпок. Из этого ареала она отправится только в мой желудок. Что это за ерунда? Неожиданно вскинулся он. Быстро иди и узнай, что происходит. Я чувствую многочисленные амулеты связи. Может, Сергей уже здесь? С опаской предположил Франтишек 3. Боишься попасть ему под горячую руку? Ухмыльнулся высший. Не думаю, что это он. Очень похоже на включение переговорников, но они появились сразу со всех сторон. Может, замок уже окружили? Так иди и проверь, рыкнул Симпок, не заставляя меня расстраиваться из-за своей непослушности. Король явственно вздрогнул при упоминании о расстройстве высшего и поспешил покинуть подземелье. Обнаружен и подключен центр мониторинга общего состояния организма. Физический носитель полностью здоров. Высшая нервная деятельность соответствует коматозному состоянию. Носитель отдает команды. Вариант 1. Сбой в логике программы диагностики. Вариант 2. Ошибка в выводах центра мониторинга здоровья. Какой вариант учитывать? 1, 2. Нет, выбрала второй, рассудив, что если выбрать первый вариант, то программа диагностики может вообще перестать работать. Такое развитие событий ее совершенно не устраивало. Ведь эта программа, кроме диагностики, производит и резервное подключение всех узлов нейросети между собой. Обнаружены непонятные. Распаковка аварийного модуля управления завершена. Услышала нет глубокий и успокаивающий мужской голос. Дальнейшая диагностика повреждений пойдет под моим руководством. Ты еще, что за хрен в моей голове? Встревожилась нет. Аварийный модуль квазиискусственного интеллекта. Принимаю управление на себя, когда основное сознание носителя угасает, но тело достаточно функционально для продолжения исполнения приказов. Вот уж хренушки, ничего у меня не угасает. Или ты не слышишь, что я с тобой разговариваю? Слышу. Неисправен центр мониторинга здоровья. Он показывает отсутствие мозговой деятельности, но при этом остальной организм здоров. Разрушены связи в нейросети и блоки памяти. Подобный эффект наблюдается при близком ядерном взрыве или мощном радиационном облучении, но нет последствий для биологической структуры организма. Вам известны причины, приведшие к такому состоянию? Мак, оборвала себя на полуслове девушка. Воздействие неизвестного излучения. Нашла она выход. Принимается. Устройство связи неизвестной системы не воспринимает команды и не выходит на связь с командным центром. Подтверждаю принятое ранее решение передать управление носителю. Нет, от души выматерилась. Что за хрень в моей башке? И где я, черт возьми, нахожусь? Ты прав, произнесла Рона. Мои люди не смогли собрать ни капли энергии после смерти европейцев. Она действительно ушла высшему. Просто перекройте периметр и не выпускайте никого. Сергей завершал активацию последнего комплекта. Все, я закончил. Рона, командуй насчет транспорта. Сейчас речь двину перед народом, и пусть вылетают. Он отошел от стола, на котором активировал броню для последнего участника операции и облачился в свою. Его вариант доспеха был намного массивнее и разрабатывался индивидуально. За основу взяли экзоскелет, используемый андроидами, только полностью построенный на магической начинке. Поначалу вампиры из научной группы хотели сделать броню в три раза мощнее, чем у других вампиров. Обосновывали они это желание тем, что вместимость аурного кармана у Сергея намного выше. Тот резонно заметил, что пусть хоть какая вместимость будет, но ходячий танк он из себя изображать не собирается. В конце концов сошлись на усиленной, но не чрезмерно, броне с повышенным объемом накопителей. В нее он сейчас и облачился. По связи вызвал на построение остальных бойцов, которые ждали его команды. Лишь последний из них спешно привязывал новенькую броню к своей ауре. 20 вампиров выстроились перед ним в две шеренги. Первая десятка, так как она уже достаточно освоилась с новой броней, отправляется немедленно. Начал говорить Сергей, откинув забрало шлема. Вас выбросит возле Новой Варшавы. Сомневаюсь, что этого никто не заметит, поэтому у вас будет очень мало времени для установки и активации портала. К сожалению, времени на тренировки и отработку деталей нет совершенно. Мы его и так потеряли слишком много. Действовать придется нагло и напролом. Запомните, друзей у нас там нет. Он обвел выстроившихся вампиров взглядом. Все слышали про попытку усыпления на границе? Так вот, вас это не касается. На вас будут нападать пиявки и некросы. Возможно, местные маги, которые еще не стали некросами окончательно. Убивайте всех, пока первая десятка летит к цели. Я с оставшимися бойцами проведу короткую тренировку, чтобы хоть немного освоиться в броне. После активации портала мы перейдем к первой группе и будем прорываться во дворец. Я аварийный квазиразумный модуль. Моя задача, используя тело носителя, завершить выполнение задания в случае смерти носителя. Никогда о таком не слышала. Не поверила нет. Откуда ты взялся в моей голове? Я всегда там был в запакованном виде. Распаковка возможна только в крайнем случае. Сейчас крайний случай. Почему ты так решил? Это решил не я, а другой модуль, оценив степень повреждения и возможность восстановления. Судя по логам его работы, в процессе диагностики было выявлено большое количество несоответствий заданным параметрам. Даже сейчас я отмечаю нарастающее число таких отклонений, но процесс запущен и необратим. Какое задание ты должен выполнить, используя мое тело? Задала давно вертевшийся в голове вопрос нет. Уничтожить противника. Какого? Нет информации. Нет связи с командным центром. Носитель не умер. Управление передано носителю. Сумбурно ответил аварийный модуль. Это хорошо. Мысленно выдохнула нет. Получай вводную. В результате неизвестного воздействия, я не могу пользоваться своим телом. Мой разум заперт. Ты мой единственный канал связи с внешним миром. Да и с внутренним тоже. У тебя есть доступ к имплантам. Доступ фрагментарно восстановлен. Большинство имплантов частично выведены из строя, но они восстанавливают свою функциональность, хотя по имеющейся у меня информации это невозможно. Также стали доступны импланты неизвестного назначения, у меня нет информации по их функционалу и использованию. Ты можешь транслировать звук и изображение с имплантов. Звук, могу, мягко произнес аварийный модуль. Посфельми от Грейерка, давай я ей руку откушу. Услышала нет веселый голос со странным произношением. Глава 18. Мы подлетаем к точке высадки. Пришел доклад от Табара, командира первой группы. Прекратить тренировку, скомандовал Сергей бойцам, осваивающим новую броню. Всем собраться у портала. Вампиры в блестящих доспехах на ускорении вылетели из леса и вслед за ним побежали к давно установленному портальному кольцу. Возле него с телефоном в руках стояла Рона. Они скоро высадятся. Еще раз подтвердила она, обращаясь к подходящему Сергею. Как долетели? Потери есть? Спросил он, откидывая забрало. Их не пытались сбить. Хотя я уверена, что их засекли, несмотря на все средства маскировки. Отрицательно покачала головой вампирша. У меня складывается впечатление, что войсками никто серьезно не управляет. Полное ощущение театральной постановки под названием «Война» или «Ловушка». Может, так и есть, как давно у них была последняя война, когда они решили напасть на вас, в смысле на Россию, ответила Рона. А на них никто не нападал, а зачем, что у них есть ценного, кроме населения? Хотя, даже его, они воруют у себя сами, если принять во внимание известную информацию. За счет чего они живут тогда? Не одним же животноводством прокармливают 300 миллионов человек. Сергей, давай потом. А, ты нисколько не волнуешься? А смысл? Улыбнулся он. Так, хоть время с пользой пройдет. Активация портала прошла успешно. Раздался в наушниках голос ведуна. Вижу, подтвердил Сергей, глядя на матовую пленку, затянувшую пространство портального кольца. Первая группа вперед, я за вами, скомандовал он. Пятерка вампиров с активированными туманными мечами проскользнула в портал. Чисто, пришел доклад по связи, можно переходить. Идем. Сергей прошел через кольцо и вышел на небольшой поляне среди кустов. Вокруг виднелись горы, поросшие лесом. Позади появились остальные бойцы, а портал перестал работать. Его тут же начали разбирать на сегменты вампиры из первого отряда. Доклад. Посмотрел Сергей на Табара. Мы в 3 километрах от Новой Варшавы, ответил тот. Двое приземлились непосредственно возле города и ведут наблюдение. Противник начал собирать отряд ополчения на окраине, как раз на направлении нашего предполагаемого маршрута. Вашу высадку засекли? Задал вопрос Сергей. Как? Я не знаю. У них сильные маги. Могли разработать новое плетение для обнаружения объектов под скрытым, предположил вампир. С другой стороны, не придется за ними по всему городу бегать. Не боишься, что они нас телами завалят? Хмыкнул Сергей. Только не в этой броне. Табар ударил себя кулаком по грудной пластине. Ее, после модернизации, вообще хрен чем возьмешь. Неправда. Раздался из-за спины Сергея голос драконы. Я могу ее съесть, твою мать. Оборачиваясь, воскликнул он. Что ты здесь делаешь? Вот и причина, почему нас засекли, глубокомысленно произнес Табар. Маги, оказывается, ни при чем. Я хочу охотиться на некросов, заявила фисташка. Ты обещал, не припомню такого, возразил Сергей. Наталья знает, что ты здесь. Нет, я ей не говорила, я уже взрослая, набычилась дракона. Вампиры отворачивались в сторону или закрывали забрало, чтобы спрятать улыбки от недовольного начальства. Отлупить тебя некому и в угол поставить, грозно произнес Сергей. Или сладости лишить. Вернемся, я так всем и скажу. Ты у нас стала взрослая и сама теперь будешь на сладости зарабатывать. А за некроса, сколько вольфрама дадут? Сразу поинтересовалась фисташка. Я слышала, что их тушки очень ценные. Если ты его изжаришь в пепел, то нисколько. Отмахнулся от нее Сергей. Некросов надо убивать, не повреждая и не пропекая тушки. Огонь кристаллам не опасен, возразил Табар. Огонь может быть и не опасен, но то адское пламя, которое выдыхает фисташка, вряд ли можно считать огнем. Он посмотрел на дракону и грозно, как ему казалось, произнес: «Скройся с глаз моих, как ты умеешь, и не лезь под руку». «Чего он там мне откусить хочет?» Возмутилась нет. «Эй, Квазимодуль, ты можешь вернуть мне возможность двигать руками и ногами? Если ваши импланты действительно в состоянии регенерировать, то я не советую с этим спешить», — ответил голос. «Лучше дождаться восстановления их функциональности, и тогда я смогу использовать возможности вашего тела в полной мере. Он мне руку собрался откусывать», — возбужденно заявила девушка. «Чего ты намереваешься ждать? Слова — это не действие, а каждая секунда ожидания поднимает ваши возможности. Непосредственной угрозы для вашего тела пока нет. Вы можете объяснить механизм восстановления имплантов? Попытался сменить тему квазиразумный модуль. У меня отсутствует подобная информация в базе данных, но я считаю ее очень важной. Это трудно сделать в двух словах. Есть вероятность, что импланты перестали быть таковыми после моего появления в этом мире. Они теперь часть меня и прописаны в моей ауре. Именно поэтому импланты восстанавливаются, используя в качестве образца не генетический код, как в клетках тела, а аурный слепок. Мы сейчас находимся в другом мире, где нет командного центра Российской Федерации. Здесь и федерации никакой нет, а Россия есть. Но мы не являемся ее гражданами и военнообязанными. Вы решили нарушить присягу? Без всякой теплоты поинтересовался голос. Нет. Присяга давалась другому государству и в другом мире. Ответила нет, почувствовав угрозу. Этой Россией правит не президент, а товарищ Сталин. У меня нет данных про этого человека. Продолжил голос, не меняя интонации. Ну еще бы, не стали в псевдоразум камикадзе исторические данные грузить, ехидно заметила девушка. Для справки, товарищу Сталину сейчас больше 400 лет и такая страна, как Российская Федерация, в этом мире никогда не существовала. Поэтому нет связи с центром, ни с кем связываться. В ваших словах есть логика, и нет обмана. Ты читаешь мои мысли, эта функция у меня не работает. Я был сделан для носителя с мертвым мозгом, и поэтому мой функционал урезан в направлении общения, но расширен в сторону взаимодействия с имплантами. При этом я могу контролировать ваши неосознанные реакции, так как имею базу по экспресс-допросу в полевых условиях. То есть тебя не удивляет то, что я нахожусь в другом мире? Нет, это не противоречит моим установкам. Пока вы, как носитель, единственный источник сведений об окружающем мире, удивляет, что контроль над телом вам недоступен, хотя физических повреждений спинного мозга не обнаружено. С другой стороны, я могу продолжать выполнять заложенные в меня функции, не обращая внимания на ваши слова, если получу подтверждение вашей неадекватности. Зашибись, возмутилась нет. Сначала одни придурки с помощью ментальной магии блокируют мое сознание, а потом моя же нейросеть отбирает у меня контроль над телом. Магия и волшебство воспринимаются мной как не до конца изученные физические явления. Вы можете описать эффекты, которые вы наблюдали и приписали им магическую природу. Ты считаешь меня дурочкой, начитавшейся книг и заигравшейся в игры? У меня нет информации по вашей личности. Аварийный архив универсален для всех и не содержит данные, касающиеся конкретного носителя. Ну еще бы, учитывая, что ты должен начать действовать в мертвом теле, то такая инфа тебе совершенно не нужна. Но я-то живая. Датчики говорят об обратном, возразил квазиразумный модуль. Ваш мозг находится в коме. Тогда почему ты со мной разговариваешь, несмотря на то, что информация, полученная от вас, противоречит моим внутренним установкам, факты подтверждают ее. У меня не жесткая, а вариативная матрица поведения, туманно высказался модуль. Подтверждается чем? Какие факты у тебя есть? Наше общение, прежде всего. Получить доступ к внутреннему интерфейсу извне невозможно. Но мы разговариваем, и вы не похожи на человека, впавшего в кому. А вдруг, я незаметно взломала нейросеть и общаюсь с тобой со стороны? Это невозможно, повторил модуль. Это обособленный внутренний интерфейс, оставленный на непредвиденный случай. Более реальный вариант – это запись параллельно со мной, еще одного квазиразумного модуля, но мониторинг ресурсов эту версию не подтверждает. К тому же обнаружено подключение к имплантам, которых нет в моей базе данных. Их возможности противоречат физической картине мира, заложенной при моем создании. Возможно, это и есть магия. Вы не упоминали об обладании магическими способностями? Не упоминала. Я слабый маг. Призналась нет. Я могу только управлять силовыми щупами. Я понял, о чем вы говорите. Я ощущаю их как дополнительные манипуляторы произвольной длины и количества. В смысле... Количество, удивилась девушка, у меня их было всего два, нет, я могу использовать несколько десятков силовых щупов, большего мне не позволяют расчетные мощности, интересно, протянула нет, что-то еще обнаружил помимо щупов, да, есть хранилище с предметами, я имею информацию о части из них, но назначение остальных для меня загадка, как непонятно и то, где именно находится это хранилище, оно в другом измерении. Удивляюсь, что у тебя есть туда доступ. Я часть вашего организма, точнее, матрица процессоров, в которой находится мое квазисознание. Мне доступно управление всеми имплантами, если это не противоречит приказу от вышестоящего офицера. Приказов, определяющих мою деятельность, пока не поступало. С намеком закончил модуль. Сейчас я самая старшая по званию из военнослужащих Российской Федерации, поэтому слушай приказ. Тут же среагировала нет. Приоритетная цель – это сохранение моей жизни. Второстепенная цель – уничтожение всех, кто покушается на меня и хочет причинить вред. Приказ понятен? Приказ понятен и принят к исполнению. А как я тогда буду ловить некросов? Удивилась дракона. Включи свою невидимость на полную катушку. Будешь нашим секретным оружием, находящимся в засаде. Придумал Сергей, как отвлечь фисташку и тут же отдать общий приказ. Всем приготовиться. Отряд магов и некросов выдвинулся в нашу сторону. Наблюдатели молчат, возразил Табар. Отряд вояк на окраине стоит на месте. Я по сканеру определил, уточнил Сергей. Видимо, на окраине простое пушечное мясо собирается, а от центра идут маги. Может, не стоит ждать, пока они объединятся? Вопросительно глянул на него Табар. Разобьем их по отдельности. Обычные солдаты для нас не представляют угрозы, но хоть под ногами путаться не будут во время битвы с магами. А на некросов и магов ваше умение не действует? К сожалению, нет. Иначе у нас не было бы таких потерь после каждой вылазки за кристаллами. Наусыпляли бы их пачками и кошками вытаскивали за границу ареала. Вампир улыбнулся. Ходили бы, как на рыбалку. Почему они идут пешком и не скрываются? Я вообще транспорта не наблюдаю в столице. Табу. Раньше они выдавали этот запрет, как отличительную черту, для сохранения колорита старого города. Узенькие, запутанные улочки и отсутствие техники. Не хочешь, не живи. Но, так как это столица, то жить здесь престижно и дорого. А на самом деле, сложная техника быстро ломается рядом с ареалом высшего. Только сам ареал какой-то маленький получается. Мы с ними столько лет воюем, но практически ничего про них не знаем. Высший, которого мы захватили, первый за всю историю. Нам очень повезло, что он к тому же разговорчивый. Сейчас Крон его потрошит до детских воспоминаний, а менталисты не могут в голове у него пошурудить. Опасно. Высшие сами по себе менталисты очень высокого уровня. Да что ты будешь делать? Возмутился неожиданно Сергей. Пошли, разгоним этот отряд на окраине. Вздохнул он, направляясь не спеша к городу. Ни с кем им объединяться будет. Там фисташка себе на лакомство зарабатывает. Я одного не пойму. Разве может быть вольфрам вкусным? Фисташка внимательно слушала, о чем говорят мужчины, и, уловив важную для себя информацию, бесшумно взлетела. Она сама не понимала, как это работает, но ей удавалось, несмотря на свои размеры, двигаться и летать совершенно бесшумно. Только, когда она летела за транспортом с вампирами, немного отвлеклась и задела купол отвода глаз на транспорте, отчего он стал ненадолго видимым. Сейчас она решила первой добыть таких ценных некросов. Если это сделают вампиры, то ей ничего не достанется. Сергей не был злым, но всегда исполнял то, что пообещал, а остаться без полезных и вкусных веществ в драконе не хотелось. Группу магов она увидела издали, но они тоже заметили фисташку, и ей навстречу полетели огненные шары и сгустки уплотненного воздуха. Огонь без всякого вреда растекся по чешуе дракона и впитался в нее. С ударами воздуха пришлось сложнее. Чувствительные рывки чуть не заставили фисташку кувыркнуться в полете. Тогда она перестала кружить вокруг, сложила крылья и камнем упала в середину строя вражеских магов. Защитный купол, который они попытались поставить в последний момент, дракона даже не заметила. Дракон Сергея уничтожил передовую группу магов, сообщил король прямо от входа в зал. «Ну и что? Я тебя не за этим отправлял», — лениво ответил Симпок. «Ты узнал, что происходит?» Высадился десант из вампиров возле города. Больше никого обнаружить не смогли. Этих-то удалось заметить только визуально. На несколько секунд транспорт вампиров потерял невидимость недалеко от города. После этого не составило труда их отслеживать. Сразу был отправлен усиленный отряд магов для уничтожения десанта. На окраине их должны были поддержать ополченцы, но маги были уничтожены на половине пути, напавшим на них драконом. Дракон на планете есть только у Сергея, значит, он здесь, обрадовался высший. Ты должен его убить любой ценой. Я уже потерял отряд магов, даже не добравшихся до Сергея. Как я его убью? Симпок ничего не стал отвечать, а посмотрел в сторону доедавших остатки жертв пиявок. Те оторвались от жуткой трапезы и повернули свои измененные морды в сторону Франтишика 3. «Выводи их наверх, они разберутся с драконом и Сергеем, точнее, с их броней», — скомандовал высший. «А дальше вы уж сами. Ты их хорошо контролируешь, или они у меня полстолицы сожрут, пока доберутся до Сергея. Да начхать мне на твою столицу», — разозлился высший. «Уничтожь Сергея, брось на него все силы, какие есть. Некросам я уже команду дал. Ты слышал? Сергей уже здесь», — обрадовалась Мнет. «И фисташка тоже, только она еще маленькая. Не пойму, зачем они ее с собой притащили. Кто это?» — поинтересовался модуль. «Сергей, мой муж и очень сильный маг, а фисташка, это дракон, только она девочка и вообще полностью магическое существо. А кто разговаривал?» «Враги, один из них высший, так они себя называют, а кто такой второй, я не знаю, но судя по разговору, это правитель Европы, халиф», — уточнил модуль. «А, не сразу сообразила. Нет, нет, в этом мире нет европейского халифата, здесь Европа тоже единое государство, но арабов очень мало. Ваш муж, маг, ему навстречу тоже отправили магов, высший тоже маг, вы можете с ним справиться, ты сможешь вернуть мне контроль над телом и магией?» — с надеждой спросила девушка. «Нет, я лишь интересуюсь, было ли вам по силам уничтожение такого врага, как высший, раньше. Смогу ли я это сделать, используя возможности вашего тела? Если тебе удастся извлечь туманные мечи из моего хранилища, надеть на меня броню и двигаться с ускорением, то есть шанс победить высшего. Необходимо подождать еще 10 минут до полного восстановления основных имплантов», — не стал спешить квазиразумный модуль. Глава 19. Отряд ополчения не успел предпринять вообще никаких действий против вампиров. Их мгновенно усыпили совместным ударом. На них тоже наложили заклинание. «Все мертвы», — на ходу передал один из бойцов. «Маги были дальше по улице, но можно не спешить, там некоторые непослушные драконы балуются», — ответил Сергей. «Глянем, что у нее, и к дворцу пойдем». Фисташка раскладывала трупы ровным рядком, иногда собирая вместе пазлы из кусков тела. Хотя она не обладала способностью вампиров ускоряться, все равно ее удары крыльями и особенно когтями были смертельны. Невосприимчивость к магии и прочная чешуя делали дракону страшным противником. «Она играючи разделалась с отрядом магов, даже не прибегая к огню. Сказал же, в засаде сидеть», — с осуждением произнес Сергей, выходя на улицу, где дракона возилась с трофеями. «Я здесь засаду устроила», — невозмутимо ответила фисташка. «Удачно получилось», — добавила она довольно. «Круто, дитя», — сказал восхищенно один из бойцов, разглядывая побоище. На месте стычки улица была недостаточно широкой. Дома, построенные в средневековом стиле, располагались очень близко друг к другу и образовывали каменный коридор. По этой причине их стены зияли дырами. Часть из них была проделана драконой в результате неосторожных движений, часть пробита плетениями магов, но сами дома устояли. Чего не скажешь о магах, которым в этой тесноте просто некуда было деться. «Ты мне ребенка не перехвали», — одернул разговорчивого вампира Сергей. «Она сейчас на радостях пойдет всех магов крушить и обязательно нарвется. Хочешь на разъяренную Наташу посмотреть? Она хоть и неправильный дроу, но...» — он не стал заканчивать фразу. Дроу были известны практически во всех мирах, откуда призывались души вампиров, и слухи об их коварстве и изощренности в наказаниях были широко распространены. «Сколько я получу за этих магов?» — напрямую поинтересовалась дракона. «Потом посчитаем, но больше вперед не лезь, или премию от меня, в виде коробочек, не получишь», — пригрозил Сергей. «Хорошо», — согласилась фисташка и исчезла, оставив остальные тела на месте. «Вот как она это делает?» — спросил удивленный Табар, который в первый раз столкнулся с подобным проявлением магических способностей драконы так явно. «Магия, однако», — глубокомысленно произнес Сергей, подражая северному народу. «Не расслабляемся, сюда двигаются еще отряды», — добавил он приказным тоном. «Табар, проверьте, кого она здесь покрошила, маги или некросы?» «Маги — это обычные, возможно, усиленные кристаллами, но это маловероятно», — коротко взглянув на разорванные тела, пояснил вампир. «Некросы сразу после смерти разлагаться начинают, а эти даже не воняют тухлятиной. Может, выполняли функцию приманки?» — слишком легко их фисташка разделала. «Ничего необычного вокруг не замечаешь, командир? Нас окружают мелкими группами, могут совместно ударить чем-нибудь убойным», — ответил Сергей. «По двое расходимся на свободную охоту, гасим всех подряд, кто кто не отключается, тех уничтожаем другими методами. Отдал он команду вампирам. Табар быстро разбил бойцов на пары и разослал в разные стороны. Командир, наверное, стоит выйти на городскую площадь, к административным зданиям. Мирных жителей много погибнет, если в жилых районах боевые действия начнем. Я потом поплачу над их безвременной кончиной, ответил Сергей и усмехнулся. Может, даже совесть помучает немного. Не мешай мне сейчас, чтобы не увидел, постарайся обойтись без резких движений. Он остановился возле тел погибших магов, помогая себе руками и нашептывая ключевые слова, начал создавать плетение призыва. Сергей потратил много времени, работая совместно с ведуном над поиском варианта создания нежити, но без призыва души из-за грани. Общались они по мысли связи, а Сергей в это время изображал, что изучает историю нового мира или просто спит. Не хотелось ему светить лишний раз свою работу с некромантией. Именно ведун дал подсказку, по какой причине, вместо костяного дракона и костяной гончей он получил нет с Наташей. Почему вместо нежити с холодным разумом, который является классический вампир, появился Крон, вполне себе живой и чувствующий. Все дело оказалось в душе. В этом мире, притянутая из-за грани душа несла в себе очень много информации о предыдущем теле, а не только память о прошлой жизни. Пришлось хорошо потрудиться, прежде чем удалось изменить плетение. Теперь оно вызывало душу крупного хищника, не обладающего разумом, а управление передавалось закапсулированной и упрощенной версией ведуна. Заготовленная матрица внедрялась в получившееся создание и брала управление на себя, подавляя предыдущего владельца с его инстинктами. Чтобы избежать эксцессов, срок существования существа был жестко ограничен 12 часами. По истечении этого времени включалось самоуничтожение. Конструкция плетения получилась грубо слепленной поделкой, хотя на ее обсчет ведун бросил все свои ресурсы. Самый главный недостаток заключался в том, что возможности проверить плетение в действии раньше не представлялось. Сейчас был подходящий случай создать дополнительную боевую единицу из тел врагов, что может быть лучше. Сергей закончил колдовать и влил в плетение максимальное количество энергии, которое оно могло выдержать. Трупы, лежащие на площади, зашевелились. Сначала вяло, потом мелкие фрагменты тел, внезапно придя в движение, со смачным шлепком впечатались в самый крупный труп. Получившаяся куча плоти начала терять очертания и быстро превратилась в пузырящийся и вонючий шар. Он катался по площади, втягивая и растворяя в себе остальные тела. Решил вспомнить некромантию, командир, поинтересовался Табар, на всякий случай обнаживший оба туманных меча. С волками жить, по волчьи выть, пусть с мертвецами другие мертвецы бьются. Из шара тем временем выдвинулись 6 мощных лап, увенчанных большими и острыми когтями. Опершись на них, шар приподнялся и сделал движение, как собака, отряхивающая шерсть. Мерзкие куски разлетелись по сторонам, забрызгав Сергея и Табара с головы до ног. Хорошо, что оба закрыли до этого забрало, чтобы не нюхать стоящую вонь. Встроенное в шлем заклинание тут же очистило прозрачный материал. «Твою мать!» – выругался Сергей, глядя, как получившееся существо распрямляет длинную шею. Голова его не походила ни на одно знакомое животное. Пасть с острыми зубами казалась растянутой в улыбке. Только в глазах получившегося монстра явно виделось желание пожрать. Это же подтверждала капля слюны, упавшая на брусчатку. «Оно тебя будет слушаться?» С большим сомнением в голосе поинтересовался вампир. «Не уверен», — ответил Сергей. «Лежать!» — скомандовал он существу, но вместо того, чтобы выполнить приказ, оно раскрыло пасть и метнулось в его сторону. «Не получилось», — констатировал Сергей, резко отпрыгивая и выхватывая мечи. В этот момент сбоку ударил сноп огня и поглотил животное. «Хватит!» — крикнул Сергей, когда увидел, что не только дом, стоящий на пути огня, весело запылал, но и камни мостовой резко засветились от нагрева. «Я не специально», — начал оправдываться фисташка, появившаяся сбоку от Сергея. «Оно так резко дернулось, что я испугалась. Может, ее еще удастся починить?» «Не надо ничего чинить», — выдохнул Сергей, убирая мечи. «Правильно ты ее поджарила. Пошли отсюда. Воняет даже через фильтры». Табар покачал головой, глядя на обуглившуюся тушу, энергию из которой Сергей уже вытянул, и снова ожить она не могла. «Так что это было, командир?» — задал вампир вопрос. «Эксперимент. Неудачный. Где-то мы ошиблись в расчетах. Хотя тварюшка получилась интересная. Хилая она какая-то», — не согласился Табар. «Махом сгорела. Фисташка, следующий раз, если подобная зверушка нападет на Табара, не жарь ее сразу. Пусть он сам с ней разберется», — дал указание Сергей. «Так я и сделаю». Из пустоты слева от них донесся ехидный голос драконы. Пиявки, побросав кости с остатками мяса, медленно двинулись в сторону лифта. Сильно измененные тела имели хищные очертания и длинные конечности с острыми когтями. Вытянутые морды плотоядно поглядывали на короля. «Может, через запасной выход их отправишь?» – предложил недовольный Франтишек 3. «Нет времени, через тебя быстрее», – отрезал высший. «Можешь сам их из дворца вывести, если боишься, что мои симбианты кого-нибудь из твоих слуг сожрут». Ухмыльнулся он и добавил: «Тебя они будут слушаться». Король помялся, глядя на симпока, но все-таки развернулся и пошел вслед за пиявками. Нет, слышало цоканье множества когтей по бетону, когда пиявки проходили мимо. «Сейчас самый удобный момент напасть на высшего», — обратилась Нет к модулю. «Похоже, он останется один. Придется драться вслепую. Импланты в глазных яблоках еще не вышли на полную готовность. К тому же я не уверен, что смогу правильно извлечь из хранилища броню и мечи. Черт, там же все на рефлекторные движения завязано, которых ты не знаешь. Если они рефлекторные, то вы не сможете мне объяснить, как их правильно выполнить, а ваша нервная система на столь глубоком уровне мне недоступна», — ответил модуль. «Но ты умеешь пользоваться силовыми плетями», — вспомнила слова модуля девушка. «Почему тогда не можешь достать вещи из хранилища?» «Плети – это энергетические образования, по всей видимости, связанные с магией. Я воспринимаю их как дополнительные импланты, легко могу ими управлять. К тому же они невидимые, и их использование не настораживает высшего», — ответил модуль. «С вещами в хранилище другая ситуация. Для их извлечения необходимо отправить в имплант массу дополнительных параметров, которых у меня нет. Вы же делаете эти манипуляции на бессознательном уровне. Ладно, пусть не получится с броней, но меч, хотя бы один, все равно придется достать. Кроме туманного меча, никакое другое оружие не может нанести высшему рану. По крайней мере, так мне сказали. Извлеку его из хранилища в последний момент. Сейчас пробовать не буду, чтобы высшего не насторожить. Осмотрись с помощью ультразвука», — посоветовала девушка. «Есть вероятность, что он не слышит ультравысокие частоты. Разрешающая способность в воздушной среде довольно низкая», — предупредил модуль. «Время уходит. Если кто-нибудь придет, то мы высшего не сможем убить. Лучше сосредоточиться на одном противнике. Итак, сплошная авантюра в твоем стиле смертника». Симпок, стоящий возле границы ареала, насторожился и начал крутить своей башкой, пытаясь определить источник странного писка. Он все-таки услышал. Вынесла вердикт Нет, разглядывая мутную фигуру непонятного существа. Изображение ей транслировал модуль на внутренний интерфейс. «Это и есть высший, да. Он не просто враг, а враг рода человеческого», — подтвердила девушка. «Надо действовать, пока он не сообразил, что угроза исходит от меня. Если я перейду на ускорение, то возможны очень тяжелые травмы. Не все импланты вышли на стопроцентную готовность», — сообщил модуль. «Ты же модуль Камикадзе. Почему вдруг решил озаботиться моим здоровьем?» — удивилась Нет. «Приказ вышестоящего офицера, то есть ваш», — напомнил модуль. «Наплюй. Если повреждения не приведут к смерти в течение суток, то они допустимы. Действуй». Симпок медленно оборачивался, пытаясь уловить источник звука, хотя он уже догадался, что им является пленная девушка. Готовясь к худшему, высший начал переходить в свою истинную форму, так как она была более защищенной по сравнению с другими формами, которые он мог принимать. Ему не хватило совсем немного времени. Страшный удар в плечо выкинул его за границу ареала. Шок от осознания произошедшего вымел у Симпока из головы все мысли. Инстинкты, поднявшиеся из глубины, вопили о необходимости срочно вернуться обратно. Раздражающее поле от переговорников резко усилилось, притупляя все чувства. Действуя на инстинктах, он ударил комплексным плетением в сторону девушки, определив ее как главную опасность на данный момент. При этом высший вложил в него все имеющиеся силы. Уловив начало движения высшего, Нет скомандовала: «Переходи на ускорение». Начавший разворачиваться высший замер, но с его телом начала происходить трансформация, настолько быстрая, что это было видно даже при ускоренном восприятии. Тело Нет начало подниматься с пола. Голова девушки развернулась в сторону Симпока. Глаза открылись. Стеклянный взгляд был направлен на превращающегося в ящера высшего. «Что это за раздел на чистую зону и грязную?» – спросил модуль, одновременно толчком руки от пола, заставляя тело нет принять вертикальное положение. «Наверное, граница реала. Высшие никогда не выходят за ее пределы. Хотя одного из них недавно захватили и увезли от реала. Говорят, он перестал быть опасен, но, к сожалению, не умер», – ответила нет, которой тоже начала поступать более четкая картинка с глазных имплантов. «Бей по нему плетями со всей силы. Вытолкни его из реала», – отдала она новую команду. Модуль послушно задал максимальные параметры удара и выбросил плети в сторону высшего. Того снесло с места. В полете он умудрился извернуться и махнул лапой в сторону нет. Комок плазмы полетел прямо ей в лицо. «В сторону», – приказала девушка. «Без брони мы эту хрень не переживем». Модуль со всей силы оттолкнулся от мусора, на котором стояла нет, но тот лишь сдвинулся в сторону. «Быстрее». Комок плазмы по мере движения расширялся, увеличивая зону поражения. Модуль сделал еще одну попытку, на этот раз, помогая себе силовыми плетями. Удалось набрать скорость, но не получилось полностью выйти из-под удара. Плазма была не единственным поражающим фактором, задействованным в этом плетении. Темная энергия несла в себе главную опасность. Мощный заряд, намного превосходящий тот, что она получила при похищении, повторно уничтожил ее нейросеть. Снова, ослепшую и оглохшую нет подхватила краем воздушной составляющей плетения и отбросила на другой конец реала. Сгусток плазмы лишь краем задел ее, повредив ногу. Оставшийся комбинированный заряд врезался в стену, сначала превратив ее в мелкое крошево и потом распылив его. Заряд плазмы, прилетевший позднее, прожег насквозь поднявшуюся завесу и врезался в скалу, прогрызая в ней глубокую штольню. Температура в зале сразу поднялась, грозя изжарить всех, кто в нем находится. «Двигаемся в сторону дворца», – распорядился Сергей. Табар сразу же продублировал команду остальным вампирам. Они вдвоем шли, как на прогулке. Всех врагов уничтожали бойцы на дальних подступах. Изредка слышались взрывы и грохот разрушающихся зданий. Пару раз на них выскакивали затаившиеся в засаде группы некросов. Прячась за щитами, отчего применение огнестрельного оружия становилось бессмысленным, они метали в Сергея с Табаром разные смертоносные плетения. Новая броня, напичканная защитными амулетами на все случаи жизни, прекрасно отражала атаки. Оставалось только резко сократить дистанцию и порубить нападающих туманными мечами. Внезапно, далеко впереди, раздался жалобный вой. «Фисташка», — узнал Сергей. «Смылась и нарвалась негодница. Побежали выручать», — бросил он Табару, с места запрыгивая на крышу ближайшего дома, чтобы не петлять по улицам. Вампир коротко отдал указания по переговорнику и запрыгнул следом за Сергеем, перепрыгивая с одного дома на другой, при этом стараясь не попасть на хрупкую черепицу. Они понеслись к обиженно кричащей драконе. Фисташка иногда взлетала над крышами домов, но с земли на нее запрыгивали какие-то твари, тогда она начинала кричать и, похоже, из последних сил, плевалась пламенем. «Пиявки», — определил Табар, приземлившийся рядом с Сергеем на печную трубу. «Будем надеяться, что это они, а не новая разновидность твари», — ответил тот, перескакивая на следующую крышу. Глава 20. Тело высшего врезалось в стену, ломая кости. При этом он ненадолго потерял сознание. Непривычная боль, разлившаяся по телу от множественных переломов и других травм, выдернула его из беспамятства. Организм направил все свои невеликие ресурсы на исправление повреждений. Симпок с ужасом обнаружил, что истратил всю имеющуюся у него темную энергию. Привычного наполнения ею окружающего пространства он тоже не ощущал. Будучи от природы паразитами, высшие сами не вырабатывали темную энергию, но научились хорошо жить за счет других. Правда, сейчас этих других поблизости не наблюдалось. Еще одна особенность их организмов – была связана с размером тела. Чем сильнее в магическом плане был высший, тем меньше ему требовалось пищи. Организм тоже переставал делать запасы на черный день. Эти запасы обычно выражались в размере тела. Чем их больше, тем больше рост высшего. Более сильные маги редко сохраняли большие размеры. Темная энергия с успехом заменяла недостаток физической силы и пищу материальную. В реале ее всегда было много. Сам реал служил аккумулятором и собирателем темной энергии, которую вытягивал ее из подчиненных высшему существ. От его размера, зачастую, зависело количество запасенной энергии. Сейчас же, без подпитки извне, Организм Симпока тратил собственные ограниченные материальные ресурсы на восстановление повреждений. От примененного заклинания в подземном бункере поднялась температура, но организм Высшего легко переносил столь незначительное для него повышение. Даже сейчас, будучи раненым, Симпок не обращал на эту мелкую неприятность никакого внимания. Он ощущал по ментальной связи, что подконтрольные ему некросы ведут бой с вампирами и проигрывают его. Пиявки позволяли установить более качественную связь. Их глазами он наблюдал, как после неожиданного нападения на симбиантов дракона, те увлеклись битвой с ним. К сожалению, энергия, которую они вытягивали из его громадной туши, не поступала сейчас к Высшему, так как он находился вне своего ареала. В игру пиявок вмешались какие-то люди, одетые в броню с ног до головы. Их было двое. Движения очень быстрые, что выдавало в них вампиров, но у одного из них броня отличалась массивностью. Возможно, это был тот самый Сергей, встречи с которым Высший так упорно искал. С появлением вампиров, игры закончились, и пиявки понесли новые потери. «Пришло время спасаться самому», — понял Симпок. Повинуясь его мысленному приказу, оставшиеся в живых симбианты спешно отступили, а некросы насели на остальных вампиров, пытаясь тех задержать. Высший, так и не вылечивший свои раны до конца, снова потерял сознание от напряжения. Нет, застонала от боли и очнулась. Было очень тяжело дышать. Воздух обжигал горло и легкие. Она лежала на крайне неудобной поверхности. С трудом открыв глаза, девушка увидела облако пыли, которое ее окружало. Пылевая завеса была подсвечена красным, как от углей в костре, светом. Было непонятно, где она находится. Все тело болело, как пропущенное через мясорубку. Модуль позвала «нет» мысленно, но ответа не получила. Нейросеть тоже не отзывалась. Опять накрылся, решила она. Может, это и к лучшему. Слишком непонятный был этот квазиразумный модуль. Пробормотала девушка, пытаясь подняться. Вокруг нее был мусор, припорошенный толстым слоем пыли. Она сама тоже была хорошо им присыпана. Руки двигались нормально. Сильно болела спина и левая нога. Подтянув ее к себе, нет, увидела обугленную кожу. Одежда выгорела раньше. Где этот урод? Начала оглядываться она, но пыль перекрывала обзор, и дальше вытянутой руки ничего не было видно. Температура воздуха, по ощущениям нет, продолжала подниматься. Совершив заученное движение, она одела правую руку в мотоловую перчатку. Убедившись, что эта способность у нее никуда не делась, девушка быстро, насколько позволяла раненая нога, облачилась в броню. Мотал был прекрасным изолятором, а встроенные в броню плетения поддерживали оптимальную температуру. Нет, с облегчением вздохнула отфильтрованный, чистый воздух. Нащупала на поясе флягу с живой водой и осушила до дна. Жажду, которая ее мучила, девушка утолила, но лечебного эффекта она не ощутила. Впрочем, как и всегда, Сергей это объяснял тем, что количество энергии в их организмах намного превышает ее концентрацию в плетении, которым обрабатывали воду. Оставалось сидеть и ждать, пока организм сам не залечит повреждения, хоть немного. Было очень непривычно не чувствовать нейросеть. За несколько лет использования нет привыкла к ее возможностям. Ощущалась внутренняя пустота, как будто чего-то не хватает. Выпустив силовые плети, девушка убедилась, что хотя бы они ее слушаются, ими даже стало легче управлять. Сергей и Табар выскочили на площадь, откуда так безуспешно пыталась удрать фисташка. Это место, как и все в городе, делалось под старину, и здания, выходящие на площадь, выглядели как настоящие средневековые постройки. Даже католический храм с высокими шпилями и цветными витражами возвели, хотя о сильной религиозности европейцев давно не упоминалось. Две пиявки валялись обугленными тушками посредине площади. Остальные себя чувствовали превосходно и больше играли со своей жертвой. Они по очереди запрыгивали на пытающуюся взлететь дракону и прижимались к ней всем телом, высасывая из нее энергию. Ловкие твари легко уворачивались от ее когтей и зубов. К тому же, обезумевшая от боли фисташка, двигалась вяло и судорожно. Сергей прыгнул к драконе в тот момент, когда она попробовала очередной раз взлететь, а на нее запрыгнуло сразу две пиявки. Выхватив мечи, он, пролетая мимо, разрубил одну из них на несколько частей. Вторую тварь успешно покромсал Табар. Вампир умело рассчитал прыжок, чтобы дотянуться до нее. Инерция прыжка понесла их дальше, но Сергей успел крикнуть драконе: «Сваливай отсюда, и лучше всего домой». Пиявки, увидев гибель своих сородичей, не стали прыгать на дракону снова, а сосредоточились на Сергее с Табаром. Разбившись по трое, они бросились к их предполагаемой точке приземления. Сергей мягко спружинил об стену дома на уровне второго этажа и развернулся лицом в сторону спешащих к нему тварей. Спрыгивая на землю, он успел спрятать мечи и, чтобы не терять зря времени, извлек пистолеты. Прицелившись по глазам ближайшей пиявки, он открыл огонь с двух рук. Тяжелые пули тормозились защитным полем, окутывающим пиявок, но пробивали его. Правого пистолета хватило на 5 выстрелов, а левого на 4. Потом механизмы заклинили или порох перестал воспламеняться. Разбираться в причине поломки было некогда. Обстреленная пиявка резко затормозила, прикрывая передними лапами глаза. Сергей отбросил заклинившее оружие и извлек новые пистолеты. На этот раз он обстрелял двух оставшихся тварей. При этом он сам бросился к ним навстречу, сокращая дистанцию. Пятую и шестую пулю он влепил снова в первую пиявку, так как она начала убирать лапы от лица, считая, что угроза миновала. Поменяв пистолеты на туманные мечи, Сергей четвертовал замешкавшуюся тварь. Дела у Табара шли похуже. Увидев действия Сергея, он тоже извлек пистолеты и расстрелял тварь, бежавшую к нему первой. Но вот второй пары оружия у него не было. Притормозившая пиявка чуть отстала от своих сородичей, и вышло так, что они вместе набросились на Табара. Орудуя мечами, он удерживал вертких тварей на расстоянии, но нанести хоть сколько-нибудь серьезную рану у него не получалось. Фисташка вопреки приказу Сергея не стала никуда улетать, а устроилась на самой высокой башне костела. Она постоянно посматривала вниз, проверяя, не лезут ли к ней пиявки снова. Две оставшиеся пиявки сбавили скорости, развернувшись, побежали в сторону дворца. Табар тоже неожиданно остался в одиночестве. «Что это с ними?» – спросил он. «Испугались?» «Не думаю. Доклад по потерям», – коротко ответил Сергей, задрав голову, прокричал. «Фисташка, куда они бегут?» «К высокому зданию на горе», – ответила дракона. «Потерь нет, но маги и некросы резко усилили натиск, не считаясь со своими потерями». Между тем доложил Табар. «Неспроста это все. Что-то случилось во дворце, а там нет. Командуй своим встать в глухую оборону, а мы пошли вслед за пиявками». «Понял», — коротко ответил вампир и переключился на своих подчиненных. «Может вас довести?» — сверху раздался голос фисташки. «Сиди уж, навоевалась за сегодня». Отмахнулся от нее Сергей, набирая скорость, поспешил за пиявками. Нога постепенно переставала болеть и нет, решила осмотреться. Раскинув плети, она ощупывала ими окружающее пространство. Рядом был относительно чистый участок пола, но туда девушка решила не идти. Как раз в той стороне сильнее всего было свечение от чего-то горячего. Выбрав противоположное направление, она поковыляла через горы мусора. Чем больше она двигалась, тем меньше у нее болела нога. Замусоренный участок оказался не сильно крупным, и скоро девушка достигла его края. Активировав повышенную чувствительность внешних микрофонов, она прислушалась. Следовало сделать это раньше, но сумбур в мыслях и полушоковое состояние мешали ей нормально мыслить. Где-то рядом должен был находиться высший. Наслышанная об их силе, выносливости и живучести, нет, была уверена, что тот скрывается в этой пыльной завесе. Сквозь треск остывающего камня звуки чужого дыхания ей удалось уловить с большим трудом. Очень недоставало нейросети с ее возможностями обработки и подавления шумов. Покрутив головой и определив направление на источник звука, девушка поковыляла в ту сторону. Высший обнаружился у дальней стены. Здесь пыли было поменьше, и нет, смогла полностью разглядеть здоровенную тушу рептилии. Она была вся покрыта слоем пыли. По отпечаткам в ней было видно, что высший пытался двигаться, но потерял сознание. «Гребаный рептилоид», — пробормотала девушка, извлекая туманный меч. Не задумываясь, она рубанула им по шее врага. В последний момент тот что-то почувствовал и даже успел открыть глаза, но лезвие туманного меча, не встречая сопротивления, отделило голову от туши. «Часть магов, нападающих на моих ребят, покинула поле боя», — пришел доклад от Табара. «Наверное, тоже во дворец спешат», — выдвинул предположение Сергей, не снижая скорости, несясь по мостовой. Пиявки как раз показались из-за очередного изгиба улицы. «Не похоже, они просто разбегаются в разные стороны. Сами разберутся», — отмахнулся Сергей. «Нам выслали встречающих». Две пиявки отделились от своих сородичей и, развернувшись, побежали им навстречу. «Я стреляю, ты рубишь», — распределил роли Сергей. Пиявки, разогнавшись, взвелись в воздух, рассчитывая проскочить над их головами. Сергей извлек пистолет и открыл огонь. Тяжелые пули не пробили шкуру тварей, но сильно изменили траекторию их полета. Табар прыгнул навстречу одной из них, приготовив мечи. Сергей повторил его действия, откинув пистолеты в сторону. «Интересная у тебя тактика, командир», — заметил вампир, мягко приземляясь на землю. «Жаль, у нас не получается столько оружия в ауре держать. Придумаем что-нибудь», — ответил Сергей, приземлившийся не так удачно, как Табар. Вампир пролетел мимо своей цели, не сильно задерживаясь. При этом он успел основательно избавить тварь от конечностей. Обезноженная туша упала в стороне от него. Пиявка молчала и злобно скалила клыки, следя глазами за движениями Табара. Тот не стал долго раздумывать и, проходя мимо, отсек ей голову. Носком обуви подкинул ее вверх и двумя быстрыми взмахами меча рассек башку твари еще на четыре части.